Он бросился в переднюю и с ужасом увидел, что дверь на лестницу была отворена. Ни замка, ни запора во все это время. Он кинулся к дверям и наложил запор. Нет, опять не то. Надо идти. Он уже ступил было шаг на лестницу. Идут. Но вдруг... Сюда. Да-да, непременно сюда, к старухе. Да что они там? Или передушил их кто? Треклятые. Эй! Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте, треклятые! Или спят? Неужели нет никого? Здрасте, Кох! Да черт их знает! А я было думал, денег достать. Она же сама ведьма час назначила. Куда ей к черту шляться? У дворника не спросить ли? Куда ушла? Стойте! Стойте! Смотрите, как дверь отстает, если дергает. Ну? Так значит, она не на замке, а на крючке. Ну? А если все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а тут, слышите, как запор изнутри брякает. В самом деле? Так что же они там? Да стойте, стойте, не дергайте. Или они обе в обмороке, или... Что? Ой, вот что. Пойдемте-ка за дворником. Дело. Нет, нет, нет, вы останьтесь, а я сбегаю вниз. Очевидно, что-то не так. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Даже драться с ними готовился, когда войдут. Минута. Другая. Никто не шел. И Кох, в нетерпении бросив свой караул, отправился вниз. Ушел. Господи, что же делать, что? Раскольников снял запор, прислушался, тихо, вышел, притворил дверь и пустился вниз. Он сошел уже три лестницы, как вдруг... Эй, леший, черт, держи! Кто-то вырвался из квартиры внизу. Митька, Митька, шут ты дери! Последние звуки слышались уже на дворе, и тут же несколько человек стали шумно подниматься по лестнице. В отчаянии Раскольников пошел им прямо навстречу. Вот что будет. Остановят. Все пропало. Пропустят. Тоже. Все пропало. Запомнят. Они уже сходились. Между ними оставалась всего одна только лестница. И вдруг спасение. В нескольких ступеньках от него пустая и настежь отпертая квартира, та самая, в которой красили рабочие. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Он прошмыгнул в отворенную дверь и притаился за стеной. Когда они прошли мимо, выждал немного, вышел на цыпочках и побежал вниз. На лестнице никого, под воротами тоже. Это хорошо. Сейчас они уже, наверное, в квартире. Удивляются, что она отперта. Уже смотрят на тела и скоро догадаются, и совершенно сообразят, что тут только что был убийца. Полумертвый. Раскольников поворотил, наконец, в переулок. Не в полной памяти прошел и в ворота своего дома, и вдруг вспомнил. Топор. Надо положить его обратно и как можно незаметнее. Дворницкая была открыта, и дворника опять не было. Он успел положить топор на прежнее место. Никого. Ни единой души не встретил он потом до самой своей комнаты.